Глава 11. Первая мысль. Койл погиб. Помотала головой. Нет, не так уж и просто убить этого самодовольного оборотня. А добровольно он лапы не протянет. Во всяком случае, до тех пор, пока Майи не выдернет за то, что, едва поблагодарив за спасение от стайки бешеных лис, стремглав понеслась за земка. Конечно, физиономии Тичи строили мрачные, но если бы Койл погиб, Тич Одан не стал бы так мило со мной беседовать, а если и стал бы, то на пустынной дорожке под полной луной, да при этом напялив на меня шапку из шкурки криворукой Янви, мехом внутрь. Раз мы живы, и все активно делают вид, что Койл все еще лежит в изоляторе, то это значит лишь одно — Вервульф сбежал. Но куда? И главное, зачем? Прошлась по комнате, выдвинула пустой ящик тумбочки, заглянула под кушетку. «Запонку потеряла!» Дернулась, ударилась затылком о низ кушетки, да изощренно выругалась. «Я вот все чаще думаю, почему такая милая девушка так немило ругается?» Вылезла из-под кушетки и зло посмотрела на Верфокса. Вемут удобно устроился на подоконнике и, помахивая ногой, хитро наблюдал за мной. «Ну, хоть что-то тебе во мне не нравится. Надо почаще ругаться, может, отпачкуешься, наконец?» Буркнула я и тут же взвелась. «Что ты здесь делаешь? Спишь когда-нибудь? Обещал до завтра в покое оставить, так будь добр, следуй своим словам». «Ну, во-первых, — лениво протянул Вемут, — я им следовал. Ровно до того момента, как прискакал жеребчик, злой, как насильно подкованный козел. И пока земка, натирая до блеска свои витиеватые рога, фигурально выражаясь, разумеется, рассказывал, насколько нагло его великолепного задвинул на второй план самый плохой парень Академии, я понял, что под нудное ворчание дальнейший просмотр сна невозможен. А сон был очень даже ничего. В нем... Ты пришла ко мне ночью и сказала, что Депп пересчитает тебе все зубы, если ты не заткнешься. Невинно уточнила я и сурово кивнула. Сон в руку. А что во-вторых? Вемут обиженно надулся и, скрестив руки на груди, молча отвернулся. Я поблагодарила богов за минутку тишины и вернулась к осмотру комнаты. Одежды Койла не нашла, как и обуви. Зато обнаружила его сумку с учебниками и смены белья. Если бы Вервульфа отправили домой, то не оставили это. Как бы то ни было, заниматься своим оборотническим образованием надо, а сыну ректора тем более не удастся увильнуть от учебы даже во время болезни. Потрогала чашку с разводами от травяного чая и поджала губы при виде нескольких недопитых капель на дне. Значит, еще утром Койл был в изоляторе. «Во-вторых, надолго, увы, Верфокса не хватило. Я пришел извиниться. Я это... не хотел». Чашка выпала из моих пальцев и покатилась по полу. «Что Вемут сейчас произнес? Пришел извиниться? Верфокс?» Видимо, челюсть моя живописно отвисла, поскольку лис хмыкнул, спрыгнул с подоконника и аккуратно шлепнул меня по подбородку. Зубы клацнули. «Я же видел, как ты смотрела на земка», — потупился он, неловко потоптался и добавил. «И хоть мне это не понравилось, понимаю тебя, ведь и сам год назад отдал свое сердце единорогу. Поэтому, когда попросила узнать, как он, естественно, подумала о земках, мне и в голову прийти не могло, что ты волнуешься за Койла». «Он едва не погиб, спасая меня», — ошеломленно покачала я головой. «Конечно, я беспокоилась за Вервульфа». «Но ты отдала сердце земка», — обвинил Вемут, — «когда поцеловалась с ним при всех. Это же был твой первый поцелуй, я прав?» «Не первый», — фыркнула я, умолчав, что это и поцелуем-то не было. «А насчет сердца? Ты вроде свое тоже отдал, как утверждаешь, но это не мешает увиваться за мной». «Так для твоего же блага!» — возмущенно воскликнул Вемут. «А можно я сама буду определять, что для моего блага?» — попросила я и, подняв кружку, заметила на полу след, словно некто наступил в просыпанный порошок. Повернула голову и, проверив, куда он указывает, поняла, что окно приоткрыло вовсе не Фула. А Верфокс все ворчал. «Да ты просто не понимаешь. Вот заявит Земка, что не уверен в своих чувствах, а у тебя уже выбора нет. Сердце обратно он не вернет. Так и будешь всю жизнь страдать от безответной любви. А потом вообще возьмет и исчезнет». Подняла глаза и уточнила. «Так Росая сказала, что не любит тебя, а потом бесследно исчезла?» Вемут бросился ко мне и, сжав мои руки, жарко прошептал. «Теперь ты понимаешь, нам суждено быть вместе». «Ага», — фыркнула я. «Прямо клуб несчастных жертв жестоких единорогов. Брось, Вемут, не строй из себя отчаявшегося, тебе не идет. Зачем же тогда ты притащил в Академию Земка? Почему готов был сунуться в башню и получить нагоняй от отца? Зачем ищешь Росаю, если готов всю жизнь страдать от безответной любви? А может, рассказ про врученное холодной красавице сердце — очередная твоя уловка?» Улыбка сползла с его губ, взгляд стал острым, и я настороженно отступила. Какими бы милыми ни казались рыжики, все же не стоит забывать, что верфоксы тоже хищники. «Это Земка меня вынудил сюда поступить», — рыкнул Вемут. «Я собирался выбрать другую академию, где не будет удушающего контроля отца, но этот упрямец решил пойти до конца. Он, видите ли, уверен, что сестра попала в ловушку ведьм. Настоящую ловушку! Будь это возможно в наше время...» Я радостно встрепенулась. «Так Росая его сестра?» Невольно улыбнулась. Во сне я увидела красивую девушку, похожую на Земка. «Это его сестра!» Ах, как боялась, что она его возлюбленная! Улыбка растаяла при воспоминании об узловатых пальцах на шее девушки, и я невольно прикоснулась к тому месту, где висел кулон с прядками волос. А вдруг подозрения Верфокса не так уж беспочвенны? Маар говорила, что некоторые ведьмы и сейчас держат при себе любимцев. Конечно, Тича добавила, что это по обоюдному согласию. Но кто будет проверять? Например, приходить к ведьме и спрашивать, допустим, птичку, не оборотень ли она? Помотала головой. Стоп! Надо решать проблемы по одной, иначе ничего не получится. А первоочередная задача — найти сбежавшего волка. Посмотрела на Вемуда и, ткнув вслед, проговорила. «Похоже, Койл вылез в окно. Мне интересно, зачем сыну ректора тайком уходить из изолятора? Если он уже выздоровел, его отправили бы в общежитие. Если не нравился уход Фулы, Одан перевел бы сына на домашнее лечение или отправил в городскую больницу. Что думаешь?» Вемут внимательно рассмотрел след и, прищурившись, прикинул направление носка. Произнес тоном профессионального сыщика. «Похоже, что Вервульф покинул комнату через окно». «Да ладно», — саркастично хмыкнула я. «Ты бы уши мыл хоть раз в год». «И след последний в человеческой ипостаси», — не обращая внимания на мои слова, добавил Вемут. «А на подоконник уже забрался волк». «Ага», — поддакнула я. А потом он хвостом закрыл за собой окно и зубами задвинул защёлку. «Да Койлу можно в цирке выступать». «А тебе не пришло в голову, что он мог преобразиться для этого?» — иронично уточнил Вемут и легонько постучал костяшками пальцев по моему лбу. — «Если ты так не можешь, не значит, что не сумеют другие». — «Уже могу!» — я недовольно потерла ноющий лоб. Верфокс едва не задел рану. — «Возвращайся в общагу». — «Размечталась!» — ухмыльнулся Вемут. — «Пропустить самое интересное? Ты же открыла охоту на Вервульфа в комендантский час. Как я могу пропустить такое веселье?» И непререкаемым тоном заявил. «Я с тобой». Лишь вздохнула. Проще отковырять царю от завтрака, чем Вемуда от себя. и вскочила на подоконник. Преобразование в депо прошло так легко, словно я всю жизнь этим занималась. Вемут, который видел мою вторую ипостась впервые, замер и, кажется, слегка спал с лица. Деп довольно хохотнул и спрыгнул вниз, возвращая время мне. Из окна свесился Вемут и, оглядев меня с головы до ног, недовольно скривился. «На тебе зачарованная одежда?» «Ах, вот почему ты остался», — возмутилась я. «Надеялся на стриптиз посмотреть?» «Ага», — с удовольствием подтвердил этот нахал. Выскочил на улицу и подмигнул. «Надеялся, что лицезрение прекрасного девичьего тела будет мне наградой». Увернулся от подзатыльника и быстро добавил. «Наградой за услуги моего гиперчувствительного носа. Или тебе приятнее до утра шарить по кустам в поисках полудохлой волчьей тушки?» «След!» — прерывая поток слов, приказала я и ткнула пальцем в направлении пресловутых кустов. Вемут изумленно приподнял свои рыжие брови, хмыкнув, преобразился в юркого лиса и бросился вперед по темной лужайке. Я за оборотнем не поспевала, поэтому вновь позвала Депа. Вот он смог не только догнать, но и обогнать Верфокса. Потом, правда, увлекся, пришлось возвращаться и искать, где мы разминулись. Ночь выдалась безлунная. Темнота над головой казалась наполнена звенящим холодом. Лето уходило. Курточка весьма тонковата. Изо рта Депа вырывалось белесое облачко пара. Благо, моя вторая ипостась почти никогда не мерзнет, даже зимой на снегу. И в этом я Депу раньше очень завидовала. А сейчас радовалась, что это он несется по лесу, ломая острые ветки кустов, не беспокоясь о возможных царапинах. Поранить Депа может лишь острое лезвие. Впервые в жизни я подумала, как мне повезло со второй ипостасью. Сильный, выносливый, почти неуязвимый. Деп, ощущая мое состояние, широко улыбался и шептал. «Деп, хороший!» Я умилилась. «Конечно, хороший. Самый замечательный. Да мы вдвоем мир перевернуть можем, если надо». Вемут заметался под ногами быстрой белкой, привлекая внимание, и Деп уступил мне время. Верфокс тоже преобразился и, тяжело дыша, стер с лица капли пота. Я же горделиво выпрямилась, даже не запыхалась. Оглядевшись, узнала место и вздрогнула. «Разве не здесь живет Тичемаар?» Непонимающе нахмурилась. «Но почему Койл добирался сюда таким длинным путем? Ведь есть же намного короче». «Может, короткий был занят», — предположил Вемут. Я лишь покрутила пальцем у виска. «Как это занят?» Впрочем, спросить о причинах настолько странного поведения волка было не у кого. В конце концов, у Койла тоже травма головы. При мысли, что из-за меня Вервульф может тронуться умом, стало совсем паршиво. Вемут нетерпеливо потянул меня за руку. «Долго еще будешь топтаться? Холодно ведь?» Я вздрогнула. «Действительно холодно». И ежись потопала за Верфоксом. Мы подобрались к приземистой деревянной избушке и осторожно заглянули в светлое окно. Первое, что заметила, был ботинок. Дорогой коричневый ботинок скрытого из виду человека, который сидел справа и, положив ногу на ногу, что-то доказывал. Порой была видна его рука, которую он размахивал. «Душан? Отец?» — одновременно удивились мы с Вемудом. Переглянулись и изумленно уставились на Маарс, с которой и общался декан Фоксфака. Ведьма была привязана к большому шкафу так крепко, что не могла пошевелить даже пальцами. Во рту ее красовался кляп, глаза расширены, кожа лица отливала синевой. Я почувствовала, как рука Вемуда задрожала в моих пальцах. Догадавшись, о чем подумал Верфокс, повернула его лицом к себе. «Нет. Я знаю, что Душан не причинил вреда Росае. Не спрашивай как, знаю и все, понял?» Он кивнул. Дрожащие губы Верфокса скривились в подобии улыбки, глаза влажно заблестели. Мы снова прилипли к окну. Душан рывком поднялся и, приблизившись к ведьме, вытянул руку. Перед лицом Маар, сверкая, запрыгал тот самый кулон, который Тич забрал у меня. В животе похолодело, во рту пересохло. Так значит, моя догадка верна? Маар, притворяясь добренькой, поработила редкого оборотня? Конечно, такая умная ведьма сумела замести все следы так тщательно, что даже самые высокооплачиваемые ищейки не обнаружили девушку. На Вемуда было жалко смотреть. Его подвижная физиономия не могла скрыть бушующих внутри Верфокса эмоций. Он счастлив, что Росая жива, но сжимался от боли за порабощенную любимую. Сколько же единорожке пришлось испытать в плену у ведьмы за этот год? Я на миг обняла его и потянула ко входу в домик. Может, оттуда удастся что-либо расслышать? Дверь оказалась слегка приоткрыта, и мы уловили звенящий железом голос Душана. «Нет, я не уберу кляп, Маар. Думаешь, подарю шанс произнести заклинание? Тебе не удастся обмануть меня. Просто кивай. Ты похитила Росаю. Можешь мотать головой хоть до рассвета, но знай, что утром я вызову ректора». А Одан, безусловно, уведомит образовательный комитет. Сознайся сейчас. Ты продала девочку? Не отпирайся. Кулон Росаи в твоих вещах. Да магия, обрушившаяся на головы студентов. Улики твердые. Признавайся. Продала? Я проверю всех, кто посмел бы купить единорога. Вемут, пригнувшись, проскользнул в домик. Я следом, но, заметив четкий волчий след, потянула Верфокса за рубашку и провела пальцами по своему носу, как бы удлиняя его. Вемут раздраженно дернулся, но, поняв безмолвный намек, преобразился и двинулся по следу. Яркий лисий хвост мелькал впереди. Я едва успевала ползти за ним, но преображаться в депо не спешила. Моя вторая ипостась незамеченной не останется. След вывел нас в захламленный старой мебелью и многочисленными сундуками подвал. Вемут снова стал человеком и, склонившись, пощекотал ухо губами. След обрывается за тем комодом, но я еще ни разу не видел, чтобы вервульфы проходили сквозь стены. Значит, здесь есть потайной ход, пробормотала я и, решительно приблизившись, провела кончиками пальцев по шершавому дереву. «Но как же его найти?» «Ведьма», — пожал плечами. «Нужно искать схему заклинания. Или некий амулет, что нежелательно, потому что он, скорее всего, у самой Маар». «Нет», — покачала я головой и, вспоминая слова Тичи, пробормотала. «Она не любит амулеты за большую погрешность. Это точно схема. Нужно ее проявить. Огонь?» — предложил Вемут самую распространенную проявляющую стихию. «В деревянном доме?» — с сомнением хмыкнула я и покачала головой. «Не огонь и не вода. С воздухом в подвале тоже проблема. А вот земли тут хоть отбавляй. В смысле, подвал же под землей?» «Вот почему лапы Койла были в земле», — понимающе протянул Вемут и шепнул. «Я быстро!» Проследила за рыжим хвостом лиса и вновь повернулась к стене. «Что же за ней? Почему Койл полез туда?» По спине пробежали мурашки при мысли, что Тича Маар могла поработить и его. «Нет, он же пришел сюда добровольно. Да еще и крюк огромный вокруг Академии сделал, чтобы не столкнуться с Душаном». Сжала кулаки. «Так вот, где волк порылся. Вервульф слышал наш разговор». И тут же щек коснулся жар. «Там такая хорошая слышимость? Это что же получается? Все, что говорила Депу, Койл тоже прекрасно слышал. Кажется, сейчас провалюсь от стыда под землю без всяких ведьминских ловушек», — помотала головой. «Не время сейчас вспоминать свои признания второй ипостаси. Надо вытащить волка». Покосилась на стену. «А что, если я ошибаюсь? Вдруг Вервульфу там просто что-то надо? Допустим, Койл хранит в подвале ведьмы заначку спиртного и испугался, что Душан найдет. Или Маар наложила заклинание, чтобы он сам к ней пришел, когда очнется. Не узнаю, пока не проникну внутрь. Но вдруг у меня не получится. Вернулся Вемут, протянул комок земли, который я взяла очень неохотно. «Что?» — спросил Верфукс и, понимающе улыбнувшись, похлопал меня по плечу. «Ты сможешь. Маар на каждом занятии расхваливала твои способности и угрожала, что ты всех за пояс заткнешь, если выйдешь из изолятора». Нервно улыбнулся и поправился. «В смысле, когда выйдешь?» Покосилась на Верфукса, который изо всех сил старался не выказывать нетерпения, но я не могла не понять, насколько он сейчас напряжен. Возможно, там за стеной не только Вервульф, но и ответы на вопросы, которые Душан с бесполезным маниакальным упорством задает связанной ведьме с кляпом во рту. Вспоминая все, что слышала от Маар про активацию заклинания стихии, я раскрыла ладонь, ровненько утрамбовала ком земли и, стараясь, чтобы поверхность была параллельной полу, поднесла к стене, на которой тут же проявился рисунок схемы. Прикоснувшись к нему, невольно отступила перед открывшимся ходом. Вемут положил мне руку на плечо и шепнул. «Уже видишь вход? Иди, а я за тобой. Держи землю ровнее». А то я не знала. Вытянув руку, медленно двинулась в темный проем, сглотнув ком, подкатившийся к горлу, когда на меня наползла могильная темнота. Умом понимала, что это всего лишь завеса, непроглядная магия земли. Но сердце билось как сумасшедшее, паника хватала за сердце. Погружаться в непроглядную тьму было безумно страшно. Кажется, что больше никогда не увидишь света. Но он показался, и, вздохнув с облегчением, я огляделась. Небольшая комнатка выглядела так, словно некто увеличил домик для куколки. Розовые обои, розовые шторы, большая кровать для принцессы. Просто кошмар наяву. И посреди всего этого сверкающего великолепия стояла невысокая изящная кобылка. Посматривая на меня черными блестящими глазами, зло било копытом и даже не обращала внимания, что разрывает дорогой пушистый ковер на куски. Заметив под копытами безвольную серую тушку, я воскликнула. «Там же Койл!» Бросилась на помощь Вервульфу, но, едва не получив копытом по лбу, отшатнулась. «Да ты что творишь, курица парнокопытная? У тебя грива на хвост наехала или рог бантиком закрутился? Мы пришли тебя спасти, принцесса подземная. Немедленно отпусти волка!» Но единорожка не сдвинулась с места, глядя на меня так воинственно, словно во лбу кобылки действительно торчал рог, и Росая намеревалась меня им пронзить. Впрочем, возможно, рог действительно имелся. Всех секретов, прокутанных тайной единорогов, в книгах не пишут. Выбора не было. Чтобы спасти Койла, вернее, то, что осталось от его высокомерной тушки, придется звать Деппа. Пусть наглядно объяснит этой хвостатой строптивице, что легать своих спасителей как минимум невежливо. Депп проявился мгновенно. Схватил единорожку за круп, да с богатырским «ух» закинул в угол. Послышалось изумленное ржание и стук копыт о стену. Росая рухнула на пол и затихла. Я вернулась вместо Деппа и бросилась к волку. «О, боги, Койл!» — потрогала неподвижную морду. «Ты жив? Ну, рыкни хоть что-нибудь!» «Я рыкну за него!» — закричал появившийся в комнате Вемут. «Ты что натворила? А если Росая ушиблась?» «Не все же ей ушибать других!» — огрызнулась я и снова потрепала волка по холке. «Койл, очнись! Из-за этой единорожки брыкастой придется нести его. Но вызывать Деппа опасно, а я не утащу. Поможешь?» «Я сейчас несколько занят», — пропыхтел Вемут, разворачивая отключившуюся после удара Деппа кобылку. «Кстати, ты его поцелуй, вот он и очнется». «Издеваешься?» — негодующе вскрикнула я. «Нашел время!» «А я что? Вот такая у единорогов магия дурацкая!» — ухмыльнулся Вемут и, откинув с лица мокрую от пота челку, кивнул. «Посмотри на него. Крови нет, переломанных костей не видно. Она его не била. Отключила единорожной магией, а пробудить может лишь поцелуй». «Ну и гады эти единороги!» — пробурчала я. «Да простит меня многоуважаемый Равьюр Загадов. Змеи гораздо приятнее, чем эти поцелуйчатые на все тараканы кони». Зажмурившись, наклонилась к Вервульфу и быстро чмокнула его в мокрый нос. Волк тут же встрепенулся, а я сделала вид, что просто так тут сижу, морду его поддерживаю и только что вовсе не лобызала Вервульфа. «Жив?» — оскалилась я. «Перевернуться силы есть?» Койл с трудом поднялся, отряхнулся, словно только что из воды вышел, щелкнул зубами и превратился в человека. Я внимательно всмотрелась в бледное лицо, царапнула обеспокоенным взглядом шов на виске и спросила. «Ты зачем сюда полез, зверище непоседливый? Только не говори, что норку перепутал. Здесь не волки, а единорожки живут». Койл болезненно скривился. «Знаю. Услышал ваш разговор с Душаном и все понял». Я ткнула пальцем в потолок. «Он тоже все понял. И если бы ты спокойно полежал в лазарете, как и положено в твоем состоянии, то Росаю бы все равно нашли». Душан грозился вызвать мощную волчью кавалерию и звездное подкрепление из образовательного комитета. «И вообще, тебе-то, Росая, за каким рогом понадобилось? Это Земка с Вемудом носом рыли, чтобы ее найти. Или ты еще одна влюбленная сторона в этом загадочном деле?» Вервульф набычился. «Ты сама знаешь, кто мне нравится». Я раздраженно повела плечами. «Да кто вас знает? Тут любовное зелье, там первый поцелуй. Ни одного нормального оборотня на всю Академию». «Найка, ты еще поскандалишь или пойдем уже?» — ехидно уточнил Вемут. Я удивленно посмотрела на хрупкое девичье тело в его руках. «А когда она успела преобразиться?» Вемут возвел глаза к потолку. «Примерно между волчьей кавалерией и извозюканным в земле носом Земка». Он двинулся к выходу, исчез в темноте, а я смотрела на стену. Что-то в этом было неправильно. Койл накрыл мою ладонь своей и, посмотрев из-под лобья, глухо проговорил. «Я сделал это для тебя». Мне не удалось сдержать нервного смешка. «Думаешь, Депу не хватит твоей сестры? Он как-то не планировал гарем заводить». Койл порывисто приблизился, намереваясь поцеловать, но я поспешно отвернулась. «Почему отталкиваешь?» — хрипло спросил он. «Ты же призналась, Земка, что беспокоилась обо мне». Я постаралась придавить мерзкую гусеницу, которая внутри меня орала, призывая немедленно скрыться бегством, и решительно посмотрела в оранжевые глаза Вервульфа. «Я беспокоилась о тебе, Койл, потому что считаю другом. Не жду того же в ответ. Знаю, как ты действительно относишься ко мне, если исключить влияние любовного зелья. Очень жаль, что не удалось остановить отравляющее действие в кабинете Душана. Искренне верила, что зелье Фулы помогло. А еще мне жаль, что тебе пришлось испытать все это. Жаль, что ты пострадал из-за меня. Но больше всего сожалею, что не могу ответить тебе взаимностью, потому что ты мне действительно нравишься». Не выдержав пронзительного взгляда Койла, отвернулась и добавила тише. «Сердце свое я уже отдала другому». Молчание звенело громче самого дикого крика. Я не выдержала и попыталась подняться, но Койл дернул меня за руку, обняв, крепко прижал к себе. «Это тоже лишь действие зелья, Найка. И помни, что ты все еще моя. Ты проиграла мне себя. А что до чувств, я подожду, когда ты выздоровеешь от навязанной любви. А это моя клятва». Он положил ладонь мне на затылок и, не давая вырваться, снова попытался поцеловать. Депп проявился мгновенно, подминая растерянного парня, навис над ним и ухмыльнулся. «Депп, бить!» Койл поднял обе руки и быстро ответил. «Понял, больше не буду». Депп еще раз оскалился и уступил мне время. «То-то же!» — удовлетворенно проговорила я и отошла от бледного вервульфа. «Научил на свою голову!» — обиженно пробурчал тот. Я пожала плечами, собрала с пола землю, вытянула ладонь и шагнула в темноту. В комнате Маар нас поджидала волшебная картина под названием «Ведьма превращается в сову». При виде меня и Койла глаза старушки расширились настолько, что я всерьез испугалась, что они выскочат из глазниц и веселыми мячиками поскачут по полу. Душан нахмурился, и я выставила перед собой ладони. «Да-да, помню, что нам положено по 2 штрафных», — покосилась на Койла и виновато скривилась. «Ах да, ты же староста, на тебя 4. Давай, чтобы по справедливости каждому по 3». «Студентка Найка», — перебил меня декан Фоксфака. «Вам и студенту Койлу положено поправлять здоровье в медпункте, а не вырывать единорогов из цепких лап ведьм. И вообще, как вы умудрились найти Росаю?» Я посмотрела на Вемуда, который осторожно размещал бесчувственную девушку на кресле. Верфокс, поймав мой недоуменный взгляд, пожал плечами. «А что, это была тайна?» Я рассказал, что ее вервульф нашел, но отец все равно не верит. «Разумеется, не верю», — рявкнул Душан. «Койл еще вчера был без сознания. Оден спать не мог от беспокойства. И вы говорите мне, что, едва очухавшись, вервульф бросился спасать девицу, о которой не имел ни малейшего представления? Бред!» Я взволнованно посмотрела на Койла. «Так ты все это время не приходил в себя?» Потянулась пальцами и почти прикоснулась к его щеке, но, поймав довольный взгляд потянувшегося навстречу ласки вервульфа, отдернула руку и рявкнула. «Идиот! Зачем полез меня спасать? Только сам пострадал!» «Так в том и дело!» — кивнул Вемут. «Он бросился спасать Найку. Да так разогнался, что заодно и единорожку вызволил. Я не понимаю, отец, чем ты недоволен? Росая нашлась!» Душан сверлил ведьму тяжелым взглядом. «Маар!» — с болью в голосе проговорил он. «Как ты могла? Я до последнего не верил, что это сделала ты. Мы все считали, что ты не будешь прибегать к настолько грязным методам». Я посмотрела на ведьму и невольно поюжилась. «Скажите, а обязательно ее так держать? Может, раз уж все прояснилось, развяжете Тичу?» «Маар больше не Тича», — сурово отрезал Душан. «И для вашей безопасности ведьма останется связанной до того момента, как за ней приедут». Я прошлась по комнате, посмотрела в выразительные глаза Маар и, вздрогнув, перевела взгляд на миловидное лицо единорожки. «Красивая. Выглядит так же, как в моем сне». «В каком сне?» — поинтересовался Душан. Выслушав мой рассказ, Койл проговорил. «Я тоже видел это. Все, кроме Деппа. Это не сон, а магия. Поэтому, когда я...» Он покосился на декана Фоксфака и неуютно поежился. Не упоминая про то, как подслушивал, медленно продолжил. Когда услышал про кулон, решил проверить свою догадку и нашел сокрытое помещение. О таких написано в учебнике по защите. «Учебник 2-го курса, между прочим», — пробормотал Душан и, покручивая в руке кулон, приподнял брови. «Бежишь впереди единорога, Койл». Вервульф бросил на меня острый взгляд и пояснил. «Листал как-то на досуге, когда кое-кого поджидал в библиотеке. Вот и пригодилось». Я едва сдержала смех. Та ночь не прошла для вервульфа впустую. Да и для меня тоже, ведь я взяла как раз тот учебник, который, ожидая меня, читал Койл. Оттуда и узнала про стихии, которую ведьма использует для активации схем. вздрогнула и посмотрела на Вемуда. «Кстати, а как ты вышел из поросячьего домика? Я имею в виду жуткую розовую комнату Росаи. Ты же нес ее на руках и не мог держать землю». Вемуд растерянно оглянулся на отца, тот, хмурясь, посмотрел на меня, а я зыркнула на Росаю. Девушка уже пришла в себя. Похоже, что некоторое время прислушивалась к нашей беседе, поэтому, заметив, что я не отрываю от нее подозрительного взгляда, перестала изображать посидевшего от страха опоссума, выпрямилась в кресле и, аккуратно разложив на коленях складки розового платья, манерно произнесла. «Да, я могла выйти, когда захочу, но желания такого не возникало». Искоса посмотрела на спеленутую ведьму и тоном капризной девочки приказала. «Развяжите же ее во имя всех цветов. Тичемаар ни в чем не виновата». Никто с места не сдвинулся. Душан, казалось, даже дышать перестал, а на Вемуда было жалко смотреть. У парня рыжие волосы как-то потускнели, словно на солнце набежала тучка. Я поднялась, подошла к Тиче, осторожно вытащила кляп и принялась развязывать веревки. Маар прокашлялась и хрипло произнесла. «Душан, прости, но я не могла позволить этой девочке совершить глупость». «Глупость?» — надменно приподнял брови декан Фоксфака. «Выйти замуж за моего сына — глупость?» «Сбеги она. Кто знает, что могло бы случиться», — глухо проговорила Маар. «Все же остались те, кто не против заиметь в коллекцию настоящего единорога». Росая поднялась и, приблизившись к декану Фоксфака, вырвала кулон из его пальцев. «Этот амулет я сделала собственными руками, чтобы подкинуть родным. Да, хотела сбежать, но так, чтобы все подумали, что умерла. А в особенности родители, которые принуждали меня выйти замуж за парня, которого я случайно поцеловала на студенческой вечеринке. Я и представить не могла, что симпатичный Верфокс пробрался на праздник тайком, а сам еще даже не учится в академии. А уж новость, что он никогда не целовался с девушками, просто повергла в шок». Она нависла над Тичем Душаном и, зло потрясая кулоном, крикнула. «Говорила вам, что наврала родным про гипотетическую влюбленность. Я стремилась поступить в академию, хотела учиться здесь, вместо того, чтобы впитывать нудные знания предков. Но вы все равно не отозвали предложение руки. Что еще оставалось?» Я растерянно хлопала глазами, не в силах поверить в столь странные законы. «Но как могли твои родители принуждать тебя выйти замуж из-за одного поцелуя? Это же идиотизм!» «Это не идиотизм, это ответственность. Нужно знать законы своего рода и следовать им». Услышав холодный голос Земка, я схватилась за грудь, словно пыталась убедить собственное глупое сердце не выскакивать. «Так, тише, Найка, спокойнее. Вдох, выдох. Это все зелье, проклятое зелье. Скоро все пройдет. Что там Душан говорил про личную коллекцию антизелий? Кажется, я передумала». Земка приблизился к сестре, взял ее за локоть и заставил отдалиться от декана Фоксфака. «Когда ты покинула зачарованную комнату, мы все ощутили тебя», — строго проговорил он. «Скоро приедут родители, и придется многое объяснить. Не жди прощения». «Да на кой мне ваше прощение?» Едва не плача, крикнула Росая. Она обвела всех взглядом, задержалась на мне и прошептала. «Я хочу жить нормальной жизнью, понимаете?» Я едва не поперхнулась, прокашлялась и растерянно спросила. «Жить как домашний питомец в подвале ведьмы? Для тебя нормальная жизнь?» Росая уныло уронила руки и опустилась в кресло. «Да уж лучше так», — устало отозвалась она. «Тичемаар забавная, нам весело вместе. Она учит меня, и это чудесно. Магия, колдовство, загадочные знания. А еще ответственность несу только за себя и свои действия, а не следую ненавистным правилам рода. Посмотрела так жалобно, что у меня запершило в горле. Мне всего 15, я не хочу замуж. Я невольно кивнула и, игнорируя недовольные взгляды Вемуда, ответила. Понимаю. Действительно понимаю. Я, конечно, выросла среди обычных людей, не знаю, что там за покрытые мраком знания вам вдалбливали в родных пенатах, но, судя по ледяной физиономии твоего брата, чую, что ничего веселого и интересного в них не было. Росая посмотрела на меня так, словно я в этот момент стала ее самой близкой подругой. Быстро-быстро закивала, черные глаза наполнились слезами, пухлые губки задрожали. Земка двинулся ко мне. «Найка, ты не знаешь, о чем говоришь». «Не знаю», — миролюбиво согласилась я. «Но могу предположить». Я все думала, почему единорогов так называют. Искала на картинках этот пресловутый рог. Но теперь, кажется, догадалась. Это не рог, а шишак от вдалбливания вашей жуткой поцелуйчатой магии. Свобода воли? Что это? О чем? Ты хоть можешь себе это позволить? Нет, конечно. Твоя ответственность — это кандалы и земка. Я тебя обожаю, — прорыдала Росая и повернулась к брату. Женись на ней. Жаль, что я девушка. А вот это не проблема, — зло хохотнул бледный Вемут. У Найки вторая ипостась, парень. У тебя еще есть шанс. Правда? Судя по высохшим слезам, Росая предложение восприняла всерьез, и я огляделась в поисках отступления. Но единственный путь к выходу преградил Земка. «Ответственность отягощает только тогда, когда от нее бегают, Найка», — лекторским тоном проговорил он. «Но если ее принять с честью, то она упорядочивает жизнь. Я мог бы поцеловать тебя и под окнами Душана, и перед зданием Академии, и даже готов сделать это сейчас. Но помни об ответственности, должен предоставить тебе выбор, ибо обратного пути нет». Душан встрепенулся и напряженно уточнил. «Под моими окнами? А вот с этого места попрошу поподробнее. Что вы там делали?» «Подслушивали», — спокойно ответил Земка. Заметив, как вытянулось лицо декана Фоксфака, я не удержалась и мстительно добавила. «И подглядывали. Так что, если не хотите проблем, не предъявляйте претензий Тичи Маар. У каждого из вас рыльца в чужой сметане». Тич Душан посмотрел на посветлевшее за окном небо, потер виски и хмуро буркнул. «Болезные в медпункт. Рогатые за мной. Скоро приедут ваши родители, нужно успеть поднять Одана и все объяснить. Надеюсь, с помощью ректора мне удастся уговорить единорогов не подавать жалобу в образовательный комитет». «А я?» — подала голос старушка. «Вам, Тича Маар», — холодно ответил декан Фоксфака. «Я рекомендовал бы забраться в зачарованную комнату, где вы держали Росаю. Да притвориться, что вас нет в этом мире. Надеюсь, клан единорогов поостынет, и через несколько дней сможете возобновить свои занятия». «Спасибо», — с явным облегчением произнесла Маар. Я проследила, как она подхватила косу и, покачиваясь, направилась в сторону подвала, а потом перевела взгляд на Росаю. «Но ведьма не виновата. Ты же сама попросилась к ней. Почему Маар должна страдать?» «Ведьма приступила закон, который нельзя нарушать даже по просьбе оборотня», — ответил за сестру Земка и снова важно произнес. «Ответственность». «Меня уже потряхивает от этого слова», — пробурчала я. «Говоришь, твоя вторая ипостась парень?» — кокетливо спросила Росая. Перевела пытливый взгляд на брата. «Так она еще не целовалась ни с кем. Что же, если мне все равно предстоит выйти замуж, я, пожалуй, рассмотрю все варианты». Я застонала и, прижав руку к горячему лбу, взглянула на Койла. Поможешь доползти до изолятора? А то у меня от этих ответственных на весь рок чудесатиков голова разболелась. Земка двинулся ко мне. Отнесу тебя. Я выкинула руку. Стой! Он остановился, и я выдохнула с некоторым облегчением. Еще шаг, и я снова бы смотрела на него осоловелым взглядом и пускала розовые слюни. «Не приближайся. Займись лучше давно разыскиваемой сестрой. Койл прекрасно справится». Вервульф словно весь распушился, павлин зубастый. Да так посмотрел на соперника, что кадык Земка затанцевал на его шее. Койл еще попытался заботливо приобнять мои плечи, но, получив чувствительный тычок в ребра и тихое обещание позвать Деппа, тут же прекратил попытки. Мы вынырнули в промозглую прохладу утра. Над деревьями забрезжил рассвет, словно очень медленно раскрывался нежный хрупкий бутон лесного цветка. И я вдохнула влажный, наполненный ароматами прелых листьев и тонким запахом грибов воздух. Обхватила себя руками и потопала по тропинке в сторону академии. Койл нагнал меня и водрузил свою куртку на мои плечи. «Не заболей!» Скинула теплую одежку и вернула хозяину. «Сам не заболей. Ты из-за меня едва жизни не лишился. Еще не хватало, чтобы простуду подцепил. И не спорь. Если замерзну, превращусь в Деппа». Койл вздрогнул и растерянно посмотрел на свою куртку. Сначала он проявил галантность, а теперь, похоже, захотел силой нацепить на меня одежду, лишь бы не замерзла и не позвала Деппа. Я хмыкнула. «Да ладно тебе. Не напрягайся так, я пошутила. Чем ближе Академия, тем легче мне становилось. Главное — держаться от Земка подальше. Тогда не окажусь в такой жуткой ситуации, как Вемут». Вздохнула. Верфокса было жалко. Парень по глупости поцеловал единорожку, который и даром не нужен. «Может, попробовать организовать еще одно свидание с Царьей?» В первый раз я хотела, чтобы подруга как можно быстрее поняла, кто он такой, но лягушка-царевна, как оказалось, иллюзиями и так не страдала. Царья была права, а я ошибалась. У них много общего. У подруги сердце разбито прекрасным шадром, а у Верфокса похищена жестокой красавицей. Вот пусть и образуют клуб разбитых сердец. А я спать. Зевнув, махнула Койлу, и, оставив его растерянно топтаться у собственного окна, поплелась ко входу в лазарет.